Глава 4. «Эскадра Федерации начала разгон в сторону границы системы», — доложил призрак. «Корабли противника ведут преследование». «У Роя преимущество в скорости, так что боя адмиралу Крайтону избежать не удастся», — уверенно заявил Кулкарни. «Правда, условия для преследователей будут не самыми благоприятными. Догоняющему всегда сложнее, а когда по тебе еще и долбят пушки главного калибра тяжелых крейсеров, становится совсем невесело. Им придется уклоняться, маневрировать и терять скорость. Вряд ли из этой затеи получится что-то внятное, но 2-3 уже поврежденных корабля адмирал Крайтон может потерять». Скорее всего, командир Ифрита был прав, но сейчас меня гораздо больше беспокоил совсем другой вопрос. Крайтон бросил на захваченной верфи десантников и, возможно, техников, пытавшихся взять под контроль ее вычислитель. У них остались десантные боты, и вполне вероятно, они попытаются эвакуироваться самостоятельно. Вот только вряд ли Рой даст им такую возможность. «Не даст», — согласился призрак. «Два корвета противника отделились от основных сил эскадры и сейчас ложатся на курс к верфи. Один из них — танланского проекта «Трейд». У него очень хорошие сканеры. Десантным ботам Рой уйти не позволит». «Я так понимаю, мы попытаемся забрать их оттуда?» Развернулся ко мне Кулкарни. «Вы ведь для этого приказали Легурам и нашему транспортнику начать разгон?» «Посмотрим, как пойдет». Подобные планы у меня действительно имелись, но бессмысленно подставлять под удар корабли я в любом случае не собирался. Нужно, чтобы эскадра адмирала Крайтона как можно дальше утащила за собой основные силы противника. Иначе мы сами попадем в ловушку. Так что ждем удобного момента. Единственное, на что я решился прямо сейчас, это скрытно подвести Ифрит как можно ближе к верфи. Мне в любой момент мог понадобиться хорошо защищенный и устойчивый канал связи с оставшимися там десантниками. А чем меньше дистанция, тем проще его организовать, не опасаясь перехвата сообщений роем или блокировки связи генераторами помех. Два корвета противника осторожно приблизились к верфи. Никакого противодействия со стороны укрывшихся во внутренних отсеках десантников не последовало. Строго говоря, у них и возможности для этого не имелось. Не стрелять же по кораблям роя из легких плазменных пушек, подставляясь под ответный огонь корабельных орудий. Корветы тоже пока от стрельбы воздерживались. Противника они не видели, а наносить повреждения верфи и почти достроенному эсминцу, видимо, не хотели, надеясь вскоре отбить захваченный людьми объект. Высаживать на внешнюю обшивку верфи абордажных роботов противник не стал, да, скорее всего, и не мог. Корветы для таких дел не слишком подходят. Взять на борт достаточное количество боевой техники они не в состоянии, ну и средств для высадки у них тоже обычно нет. Впрочем, при текущем раскладе Рой мог позволить себе не торопиться. Эскадра адмирала Крайтона набирала скорость с явным намерением покинуть систему, так что корветам оставалось дождаться завершения боя и возвращения к верфи более крупных кораблей. Рой не собирался просто так отпускать эскадру людей, разрушившую почти весь военно-промышленный кластер системы Корнео. Враг прекрасно понимал, что если она сумеет хотя бы частично восстановить боеспособность, возможны новые удары по верфям и заводам, но уже в других системах, причем предсказать, в каких именно, будет совсем непросто. Расстояние между преследуемыми и преследователями довольно быстро сокращалось. Эскадра адмирала Крайтона была вынуждена держать скорость своих самых медленных кораблей — 8 войсковых транспортов. Кроме того, некоторые эсминцы и крейсера, получившие повреждения в бою, тоже не отличались высокой динамикой разгона, так что темп набора скорости оставлял желать много лучшего. Тем не менее, эскадра все еще оставалась серьезным соединением боевых кораблей, и я не сомневался, что Роя ждет очень неласковая встреча. «Тяжелые крейсера Федерации открыли огонь», — доложил призрак. «Если противнику не удастся заставить корабли адмирала Крайтона снизить темп разгона, эскадра уйдет в прыжок через 36 минут». Погоня постепенно подходила к своей кульминации. Я, конечно, не желал Крайтону поражения, но был бы не против, если бы его корабли ушли в гипер немного позже. В этом случае они утащили бы за собой эскадру Роя на более значительное расстояние и выиграли бы для нас больше времени. «Так Гарх докладывает о готовности к уходу в гипер», — сообщил навигатор. «Пусть ждет приказа. И передайте распоряжение на транспорт 8-й форпост. Капитану Джао Вэй подготовить усиленную абордажную группу по варианту «Гранада».» Эскадра Роя продолжала сокращать дистанцию с кораблями Федерации. Правда, теперь это получалось у противника не так быстро. Тем не менее, через несколько минут его легкие крейсера открыли огонь. Теперь обе стороны обменивались залпами и были вынуждены уклоняться от снарядов. Первым не повезло уже изрядно поврежденному эсминцу проекта «Корсар». Силовой щит он потерял еще в предыдущем бою, а эффективно маневрировать не мог из-за проблем с двигательной установкой. Ему хватило одного попадания снаряда легкого крейсера «Роя», чтобы окончательно потерять ход и вывалиться из режима частичного погружения в гипер. Эскадра адмирала Крайтона продолжила разгон, не пытаясь ничего предпринять для спасения своего эсминца. Это решение, несомненно, было единственно верным, но на моральном духе экипажей кораблей Федерации оно наверняка сказалось не лучшим образом. Если до этого момента происходящее еще как-то можно было назвать организованным отступлением, то теперь оно однозначно переходило в разряд бегства, пусть пока еще и не панического. Тратить время и боеприпасы на добивание беспомощно дрейфующего «Корсара» Рой не стал. С ним можно было разобраться и позже. А сейчас основной целью врага являлось нанесение максимальных потерь основным силам эскадры Федерации. Изначально я собирался начать операцию, когда корабли адмирала Крайтона уйдут в прыжок, оттянув за собой эскадру Роя на максимальное расстояние. Но теперь стало ясно, что противник очень плотно втянулся в преследование и вряд ли станет отвлекаться от погони даже при появлении в системе новых действующих лиц. «Отряду Тагагарха, прыжок!» «Принято. Приказ отправлен». Легкий крейсер «Палут», эсминец «Равга» и малый транспорт «Восьмой форпост» вышли из гипера у самой границы зоны гравитационного ограничения и сразу начали интенсивный разгон к захваченной людьми Крайтона верфи. Два корвета «Роя» отреагировали мгновенно и вполне ожидаемо. Бодаться с «Палудом» и «Равгой» им категорически не захотелось. И, пользуясь преимуществом в скорости, оба противника немедленно разошлись в стороны, сохраняя с кораблями «Лягуров» безопасную для себя дистанцию, но не уходя далеко. «Господин командующий, может быть, имеет смысл использовать фантомы?» — предложил Амид Кулкарни. «Это дезориентирует противника и, возможно, позволит эскадре Федерации избежать новых потерь. Только хуже сделаем. Эсминцы «Роя» слишком близко, и это корабли новой серии. Их сканеры с такой дистанции быстро раскроют обман. А вот адмирал Крайтон может и поверить, что пришла помощь и передумать уходить в гипер. Но есть и другой вариант, хотя и менее вероятный. Если нам все-таки удастся ввести в заблуждение противника, эскадра «Роя» бросит преследование кораблей Федерации и немедленно займется нами. А такого счастья мне совершенно не нужно. У нас и так очень мало времени». «Вызов по ближней гиперсвязи. Источник сигнала, захваченная верфь «Роя». Включайте». На экране системы связи сформировалось объемное изображение, и я даже не сразу поверил своим глазам. На меня мрачно смотрел генерал Аббас. Как этот скользкий и осторожный тип оказался на захваченной верфи вместе с обычными десантниками? По моим представлениям, он сейчас должен был удирать во все лопатки вместе с эскадрой адмирала Крайтона, находясь на борту одного из войсковых транспортов. «Марк Рич, если не ошибаюсь». Едва заметно усмехнулся генерал. «Наслышан о тебе. Да и лично мы, помнится, встречались. Правда, тогда ты был простым лейтенантом. Какими судьбами в наши края?» «Наглый. Понимает ведь, что мы его единственный шанс, а ведет себя так, будто это мы пришли просить его о помощи. Хотя, скорее всего, это маска». «Не ошибаетесь, господин генерал». Я не стал опускаться до фамильярности и принимать предложенный Аббасом тон. «Капитан-лейтенант Марк Рич, командующий сводным отрядом кораблей «Бригана-3» и общности «Лягуров». А здесь мы, чтобы вытащить вас из западни, в которую вы попали. Впрочем, если вы против, мы настаивать не будем». «Не побоитесь взять на борт роту бойцов Федеральной армии с оружием и боевой техникой?» Чуть приподнял бровь генерал, но тон все-таки сменил и тоже обратился ко мне на «вы». «В курсе, кем вас считают в руководстве Федерации?» «Мятежником и сепаратистом». Я тоже позволил себе легкую усмешку. «Не раз уже это слышал, но взять вас на борт не побоюсь. Оставлять людей на растерзание Рою я не приучен. К тому же хорошо обученные и вооруженные солдаты могут еще немало сделать на этой войне, так что позволять вам бессмысленно погибнуть было бы глупо со всех точек зрения». «Надеетесь, что мы перейдем на вашу сторону и станем воевать за вас?» «И в мыслях такого не было. Но ведь против Роя вы сражаться продолжите. А этого для меня более чем достаточно». «Хотите сказать, что отпустите нас, если мы сможем отсюда вырваться?» «Отпущу, конечно. Насильно заставлять вас вступать в армию «Бригана-3» никто не станет. У нас хватает своих бойцов. Зачем нам люди, которые в любой момент могут повернуть оружие против нас самих? У нас мало времени, господин генерал. Решайтесь, или мы уходим и оставляем вас наедине с вашими проблемами. Несколько секунд Аббас молча смотрел мне в глаза. Бойцы и техника уже на борту десантных ботов. Наконец произнес генерал. Я готов отдать команду на взлет. Дождитесь моих людей. Через пару минут они высадятся на внешнюю обшивку верфи. Потом немедленно взлетайте. Когда окажетесь на борту транспорта, до особого распоряжения прошу десантные боты не покидать. У меня приказ взорвать верфь. Упрямо качнул головой Аббас. Она не должна достаться Рою. Взорвете, это я вам обещаю, но чуть позже, когда моя абордажная группа выполнит поставленную задачу. Хотите поживиться артефактами Роя, капитан-лейтенант? Вновь усмехнулся генерал. Не дает покоя старательское прошлое. Вот только мне кажется, вы выбрали для охоты за трофеями не лучший момент. Сами же говорите, что времени у нас мало. Мы не станем злоупотреблять этим процессом, заверил я Аббас. Господин генерал, как бы банально это ни звучало, постарайтесь удержать своих людей от необдуманных поступков. У нас с вами общий враг, так что давайте временно отложим все наши противоречия. Так будет лучше и для вас, и для нас. Успокойтесь, капитан-лейтенант. Невозмутимо ответил генерал. Не будет с нашей стороны глупостей. Я, конечно, ни разу не ангел, но что-то о совести когда-то слышал. К тому же смысла в этом нет. Ну, захватим мы ваш транспорт, а дальше-то что? Будем воевать против крейсера и эсминца с помощью пушечек ближней обороны и ракет-перехватчиков? Уйти в прыжок вы нам не дадите, и окажемся мы в такой же заднице, как сейчас, только спасать нас уже никто не прилетит. Я рад, что мы поняли друг друга, господин генерал. Ваша абордажная партия уже на месте. Сообщил мы взлетаем. А я смотрю, в колониальной армии бриганы очень неплохо с техникой, капитан-лейтенант. Скорпионов даже в десантных частях Федерации не часто встретишь. Десантный бот резко снизил скорость и с ювелирной точностью притерся к обшивке верфи. Джао Вэй в очередной раз восхитилась качеством техники, изготовленной на заводах довоенной Федерации. Как и обещал Марк Рич, никакого сопротивления не было, но, судя по всему, командир не слишком доверял десантникам Федерации и приказал взять с собой не только ремдронов, но и боевых роботов. Впрочем, во внутренних отсеках верфи уже никого не было. Бойцы генерала Аббаса только что покинули объект и сейчас уже находились на пути к транспортному кораблю. Джао подумала, что вскоре у ее людей появятся очень необычные и, возможно, беспокойные соседи. Вот только сейчас ей было не до подобных размышлений. Времени на операцию командир отвел самый минимум, и она в максимальном темпе погнала свой отряд вниз, в отсеке недостроенного эсминца Роя. Рич присоединился к ним, когда ремдроны уже проникли в технические отсеки и начали подключать доставленный ими же трофейный вычислитель к портам системы управления кораблем. Процедура очень напоминала то, что они однажды уже проделали с войсковым транспортом Роя в системе Гранады. Разница состояла в том, что тогда им пришлось сначала захватывать корабль, подавляя сопротивление боевых роботов противника. А здесь эту работу уже сделали десантники Федерации, и отряд Джао Вэй пришел на все готовое. Правда, тогда они брали под контроль полностью функционирующий транспортник, а сейчас предстояло оживить недостроенный эсминец. Но для этого Ричи прибыл сюда на скауте, собираясь разобраться со всеми проблемами на месте. А люди Аббаса здесь изрядно поковырялись. Задумчиво произнес командир, глядя на строки кода на экране виртуального монитора. «Интересный алгоритм. Похоже, они пытались идти тем же путем, которым когда-то шел Декарт». Историю с Декартом Джао Вэй знал только в общих чертах, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что имеет в виду Рич. Насколько она помнила, этот талантливый математик и программист выбрал некий довольно опасный и при этом тупиковый способ взлома центрального вычислителя Роя на Бригане-3. В результате он и сам лишился жизни, и всем вокруг устроил такое веселье, что и Бригана-3, и вся Федерация до сих пор расхлебывают последствия. «Джао, следи за обстановкой в системе!» Приказал Рич. «Я на какое-то время полностью сосредоточусь на управлении ремдронами и работе с программными кодами». «Принято, командир. Адмирал Крайтон потерял еще один эсминец. Через минуту эскадра Федерации уйдет в прыжок». Рич не ответил. Он уже ввел борьбу с искусственным интеллектом недостроенного эсминца, пытаясь заставить его подчиниться модернизированному трофейному вычислителю. Вообще-то эта идея выглядела очень рискованной. Призрак утверждал, что по данным сканирования, вся силовая установка корабля, включая прыжковый гипердвигатель, уже полностью смонтирована и готова к эксплуатации. Но как оно обстоит на самом деле, могла показать только практика. Успокаивало Джао только то, что командир твердо пообещал ей в случае внезапных осложнений или очевидного провала попытки перехвата управления кораблем немедленно покинуть верфь на скауте, бросив здесь оборудование, десантные боты всех роботов, кроме Скорпиона. Это действительно давало шанс уйти, так что Джао просто продолжала внимательно наблюдать за происходящим в системе, не отвлекая Ричи от работы. Вот только сколько эта работа продлится? В том, что окружающая обстановка будет меняться только к худшему, сомнений у нее не было. Вопрос лишь в темпах этих изменений. «Эскадра адмирала Крайтона ушла в гипер», — доложил призрак. На время своего выпадения из реальности Рич переключил все общение с ним по внешним вопросам на Джао. «Противник начал торможение и смену курса». «Сколько Рови нужно времени, чтобы вернуться к верфи?» «Около 50 минут. Но это именно к верфи», — уточнил призрак. «Я не думаю, что разумно ждать противника здесь. Нам нужно успеть покинуть зону гравитационного ограничения, а это займет какое-то время. Причем пока не вполне ясно, какое именно». Джао задумалась, пытаясь прикинуть возможные сценарии развития событий. Если рассматривать просто бегство, то оставаться во внутренних отсеках верфи можно почти до самого прибытия эскадры Роя. Скаут вполне способен ускользнуть от их сканеров. Остальные корабли отряда могут отступить раньше, и догнать их противник не сможет. Вот только Рич прилетел сюда не для того, чтобы уйти ни с чем. Джао Вэй уже неплохо успела узнать этого человека. Бросить такой трофей, как почти достроенный эсминец проекта «Барракуда», он может, только если не останется никаких других вариантов. Створки ворот ангара малого транспорта 8-й форпост сомкнулись за последним десантным ботом генерала Аббаса. Места внутри оказалось очень немного. Судя по всему, транспортник был загружен почти полностью, так что пришлось задействовать для размещения грузов даже внешний ангар, предназначенный для приема и разгрузки внутрисистемных челноков. Правда, похоже, совсем недавно здесь хранилось что-то еще, и именно после изъятия этого чего-то в ангаре образовалось небольшое свободное пространство для посадки десантных ботов. Аббасу оставалось только ждать. Игнорировать просьбу Рича не покидать десантные боты после посадки казалось генералу плохой идеей, и он приказал своим людям оставаться на месте и ничего не предпринимать. В своих бойцах он был уверен, но в командирском боте помимо них находился еще и отряд техников в сопровождении майора СБ и двух его подчиненных. Судя по кривящейся роже майора, решение Аббаса принять помощь мятежника Рича стояло ему поперек горла. Правда, оставаться в отсеках захваченной верфи он почему-то не захотел. Очень удобная позиция. Вроде как он вынужденно подчинился приказу генерала, хотя по своей воле никогда бы на сотрудничество с сепаратистами не пошел. Ожидать от майора и его людей можно было любой гадости, так что Аббас приказал командиру десантников аккуратно приглядывать за не вполне адекватными пассажирами и при необходимости пресекать любые попытки безопасников обострить отношения с экипажем транспортного корабля. Капитана Банье генерал знал достаточно давно, еще со времен сражения за Бригану-3. Тогда, правда, он был еще лейтенантом, но очень неплохо себя проявил, за что и был представлен Аббасом к повышению, когда остаткам корпуса удалось вырваться из тщательно подготовленной роем ловушки. Собственно, именно из-за боевых качеств Банье Аббас и решил высаживаться на верфь роя именно с его ротой. Капитан был многим ему обязан, и генерал надеялся, что он выполнит полученный приказ и не даст безопасникам наделать глупостей. Ну или, по крайней мере, вовремя сообщит ему о возможных проблемах. Оказавшись в наглухо закрытом ангаре, Аббас не остался без связи с внешним миром. По приказу Марка Ричи вычислитель транспорта транслировал генералу всю поступающую информацию о внешней обстановке. Внешние каналы связи тоже не были заблокированы. Рич обещал, что даст возможность Аббасу лично отдать приказ о подрыве верфи и, похоже, собирался свое обещание выполнить. Правда, сейчас, пока на объекте находился Рич и его абордажная партия, система плазменных зарядов была временно деактивирована, но генерал прекрасно понимал, что это просто разумная предосторожность. Подобрав десантные боты, 8-й форпост не стал задерживаться около обреченной верфи. Транспортник довольно быстро покинул зону гравитационного ограничения и начал разгон по вектору, уводящему его далеко в сторону от приближающейся эскадры Роя. В качестве эскорта его сопровождал эсминец Легуров. Легкий крейсер «Палут» остался на границе зоны гравитационного ограничения, прикрывая действия абордажной группы «Ричи». Аббас подумал, что если бы не его десантники на борту транспорта, с крейсером остался бы и эсминец. Впрочем, вряд ли эти два корабля могли надеяться остановить эскадру «Роя», разве что немного задержать. «Генерал, ваше сотрудничество с сепаратистами недопустимо!» Услышал Аббас за спиной змеиные шипения майора СБ. Чего-то подобного генерал ждал давно, но пока они находились на пути к транспортному кораблю, СБшник предпочитал сдерживаться. Не иначе опасался, что его сгоряча вышвырнут за борт. Правда, Аббас и сейчас не очень понимал, чего он добивается. «Майор, я могу предоставить вам десантный бот и отправить вас на нем куда пожелаете». Не сдерживая сарказма, ответил генерал. «Думаю, мерзкий и злобный мятежник Марк Рич пойдет мне навстречу в такой малости и выпустит ваш бот из ангара своего корабля. А дальше у вас будет возможность героически вступить в бой с эскадрой Роя. Надеюсь, вы выйдете из этой схватки победителем. Бот вот только жалко. Но ради такого дела придется мне пойти на эту жертву». «Вы не понимаете, что творите, генерал!» Словно не услышав ответа Аббаса, продолжил наседать на него безопасник. «Моя группа успела демонтировать с недостроенного эсминца блоки систем наведения, созданные на основе комбинированной технологии Роя и наших изделий. Как утверждают техники, это еще не те артефакты, которые использованы в разведзонде, переданном эскадре адмирала Крайтона, но все равно серьезный шаг вперед. Эти изделия могут помочь остановить технологический регресс Федерации, а вы добровольно отдаете их в руки мятежников». «Я никому ничего не отдаю», — жестко возразил Аббас. «Речи о том, что мы должны кому-то что-то передать, нашей договоренности с Марком Ричем не было. Так что все ваши артефакты останутся при вас, майор». «И вы верите этому мятежнику?» «Хотите честный ответ, майор?» Генерал в упор посмотрел на безопасника. «Марк Рич очень опасен для Федерации. Я бы сказал, смертельно опасен. То, что он сделал, до него еще не удавалось никому и заставляет окраинные колонии терять страх перед карающей дланью федеральных властей. Я не берусь предсказывать, что будет, когда закончится война с Роем, но я знаю одно. Марк Рич хочет уничтожить именно Рой, а не Федерацию. И в данный момент я склонен верить ему гораздо больше, чем вам. Есть люди, для которых данное ими слово значит гораздо больше, чем тактическая или даже стратегическая выгода. Не думайте, это я не о себе. И уж тем более не о вас. А вот Рич именно такой, и если он обещал нас отпустить, значит отпустит, и при этом не станет опускаться до примитивного грабежа. Принимая его помощь, я не нарушаю никаких приказов». «Вы в целости передали сепаратистам верфь, захваченную десантными силами Федерации?» В голосе майора зазвучали фанатичные нотки. «Обреченную верфь, которую я сам же и взорву, буква в букву выполнив приказ адмирала Крайтона». Равнодушно пожал плечами Аббас. «Так что ничего не изменится. У людей Рича практически нет времени. Ну, вытащат они оттуда пару-тройку артефактов. Так у них таких трофеев, судя по всему, и без того хватает. Довольно скромная цена за спасение усиленной роты федерального десанта с довеском в виде группы техников и трех офицеров СБ». «Пару-тройку артефактов?» Чуть ли не в ультразвуке взвизгнул майор. «Обернитесь, генерал, и посмотрите на экран! Вот это вы называете парой-тройкой артефактов?» Развернувшись к безопаснику, Аббас действительно упустил происходящее на одном из вспомогательных экранов, куда вычислитель бота вывел изображение верфи. Сейчас ее главные ворота уже были открыты, и из них медленно выходил в открытый космос почти готовый эсминец проекта «Барракуда». Выходил без помощи буксиров, только на своих двигателях. Аббас не верил своим глазам. То, что не смогли сделать лучшие техники Федерации, оказалось под силу бывшему беспризорнику. Да, очень необычному беспризорнику, но не до такой же степени. «Надеюсь, теперь вам ясно, что я имел в виду, генерал?» Голос безопасника не обещал Аббасу ничего хорошего. «Этот Рич обманул вас как мальчишку! Формально он выполнит свое обещание, и вы действительно взорвете верфь Роя! Пустую верфь!» а эсминец, превосходящий по характеристикам корабли двойной постройки, достанется мятежникам, и они при первой же возможности используют его против флота Федерации. Дошло до вас, наконец, что вы сделали? А теперь представьте, как будет рад президент Рудковский, узнав о случившемся!» Это был по-настоящему сильный удар. Аббас не верил, что Рич станет первым нападать на корабли Федерации, но безопаснику этого не понять, и уж точно такое не объяснишь президенту. Для них достаточно и того, что теперь им самим будет сложнее уничтожить зарождающийся флот окраинных колоний. Что и кому достанется, еще нужно посмотреть. Сохраняя внешнюю невозмутимость, ответил Аббас. Обратите внимание, где сейчас находится эскадра Роя. Она уже почти у границы зоны гравитационного ограничения, и легкий крейсер Лигуров не сможет ее надолго задержать. Очень сомнительно, что Ричу удастся увести из системы взятый под контроль корабль. «Если вам очень повезет, то все будет именно так, как вы говорите. Возможно, это несколько облегчит вашу участь, но я бы на вашем месте не особо на это надеялся», — презрительно скривился майор. «Впрочем, скоро мы сами все увидим, долго ждать не придется». «А пока думайте, генерал. И чтобы ваши мысли текли в правильном направлении, скажу еще кое-что. В данный момент ваши действия выглядят как предательство, но если вы, следуя моим указаниям, захватите этот транспортный корабль и доставите его в Солнечную систему, у меня будут все основания совершенно иначе представить вашу роль в произошедшем моему начальству». «Нас просто расстреляет эсминец, и этим все закончится», — мрачно ответил Аббас. «Марк Ричи очень дорожит своими людьми, а на этом корабле их немало», — усмехнулся майор. «Мятежники не станут стрелять, зная, что их товарищи еще живы. Думайте, генерал, время у вас пока есть». Вычислитель эсминца наконец сдался. На этот раз мне противостоял намного более серьезный искусственный интеллект, не идущий ни в какое сравнение с весьма посредственным вычислителем транспортника, который мы захватили в системе гранады. И все же тот опыт очень нам пригодился, да и помощь призрака оказалась просто неоценимой. Он теперь мог сам решать многие проблемы с перепрошивкой нестандартной оптоэлектроники Роя, которые раньше полностью повисли бы на мне. В общем, мы справились, но времени потратили все-таки больше, чем я рассчитывал. Джао Вэй проявила просто чудеса терпения и начала трясти меня за плечо, вырывая из виртуального мира программных кодов, только когда ситуация стала уже по-настоящему критической. Призрак, к слову, тоже не отвлекал меня от работы посторонней информации, ограничиваясь лишь выполнением поставленных задач по взлому тех или иных артефактов Роя. Нет, если бы возникла реальная угроза моей жизни, он бы, естественно, мне об этом сообщил. Но пока мы рисковали лишь потерей почти достроенного эсминца. Для нас с Джао оставался относительно безопасный путь эвакуации с обреченной верфи с помощью скаута. Судя по тому, что я увидел на проекционном экране шлема, нам действительно была пора здесь заканчивать. Выдвинувшийся навстречу противнику легкий крейсер «Палут» уже вел огонь из орудий главного калибра и быстро отступал к верфи, не давая эсминцам Роя охватить себя с флангов и выйти на рубеж пуска торпед. Рядом с ним двигался оптоэлектронный фантом эсминца «Равга». Настоящий эсминец в данный момент эскортировал транспорт 8-й форпост, быстро удаляясь от места боя. «Главные ворота верфи открыты», — доложил призрак. «Корабль готов к запуску двигателей и выходу в открытый космос». «Действуй!» «Принято. Командир, рекомендую вам и капитану Джао Вэй немедленно покинуть трофейный эсминец. Вероятность его гибели в течение ближайших 40 минут близка к 60%. Причем погрешность этой оценки очень велика». «Джао, быстро уходим!» Это был тот самый случай, когда рекомендацию призрака стоило выполнить незамедлительно. Никакого смысла оставаться дальше на борту «Барракуда» я не видел. Эсминцем теперь управлял новый вычислитель, и отдавать ему команды можно было дистанционно. Вести бой трофейный корабль все равно не мог, а с разгоном по заданному вектору, маневрами уклонения и последующим уходом в прыжок искусственный интеллект способен справиться гораздо лучше человека. Скаут подобрал нас на внешней обшивке верфи, когда эсминец уже выполз из ее главных ворот, включил двигатели на полную мощность и начал на удивление быстро набирать скорость. Динамика его разгона впечатляла даже в сравнении с кораблями предвоенной постройки. Впрочем, в данном случае на нас работало отсутствие на трофейном корабле плазменных орудий главного калибра, что изрядно уменьшало его массу. К тому же в пусковые установки эсминца не были загружены торпеды, и это тоже делало его заметно легче. Сейчас бой с приближающейся эскадрой Роя ввел только легкий крейсер «Палут». Разумеется, у меня не было никаких иллюзий по поводу его способности долго сдерживать многократно превосходящего противника. К тому же я заранее отдал Тагу Гарху недвусмысленный приказ не подставляться и всячески избегать чрезмерного риска. Фактически основной задачей корабля «Легуров» было вывести преследователей в определенную точку пространства, где их уже с нетерпением ждали 6 сюрикенов, выгруженных из трюмов 8-го форпоста. С ними все получилось очень удачно. Транспорту в любом случае пришлось бы избавиться от части груза, иначе для десантных ботов генерала Аббаса на его борту просто не нашлось бы места. Так что «Палут» сейчас на пределе возможностей двигателей удирал как раз в сторону выставленных нами космических мин. Вот только встречу сюрикенов с эскадрой Роя еще требовалось как следует подготовить. Впрочем, призрак на эту тему был мной заранее проинструктирован и хорошо знал, что нужно делать. Десантный бот под завязку, забитый личным составом и техникой, место слабо совместимое с такой полезной штукой, как комфорт. Тем не менее, у командира роты здесь все-таки имелось небольшое изолированное помещение, в зависимости от обстоятельств, выполнявшей роль штаба, мобильного командного пункта или просто кабины пилота. Именно сюда транслировался сигнал со сканеров кораблей Марка Рича, и сейчас здесь с некоторым трудом разместились генерал Аббас, капитан Банье и майор Краст, представлявший службу безопасности Федерации. Экипаж транспортника пока проявил себя лишь выходом на связь некоего майора Мина, представившегося командиром корабля. Мин заверил, что рад видеть десантников Федерации на борту малого транспорта 8-й форпост и почти слово в слово повторил просьбу Рича не покидать десантные боты как минимум до завершения сражения в системе Корнео. Аббас опасался, что безопасник ляпнет в ответ что-нибудь совершенно в данный момент неуместное, но майору Красту хватило ума воздержаться от комментариев. Видимо, прежде чем совершать какие-либо резкие движения, он хотел посмотреть, в каком направлении будут развиваться события. А посмотреть, к слову, было на что. Для начала на проекционном экране сменила цвет пиктограмма управления системой подрыва верфи Роя. Из серой и неактивной она стала красной и несколько раз мигнула, извещая генерала о готовности к работе. Игнорировать столь явное приглашение выполнить приказ адмирала Крайтона Аббас не стал. Верфь полыхнула красиво. Крупный пустотный объект, совмещавший в себе стапель для постройки корабля и целый ряд цехов для изготовления необходимых комплектующих, расцветился яркими вспышками десятков взрывов. Самый мощный из них произошел в центральной части, где размещалась энергостанция. Верфь распалась на десяток относительно крупных фрагментов, начавших хаотично вращаться и медленно дрейфовать в разные стороны внутри быстро расширяющегося облака из более мелких обломков. К этому моменту эсминец «Барракуда», взятый под контроль абордажной командой Марка Рича, уже успел отойти довольно далеко от верфи и продолжал набирать скорость под прикрытием быстро отступающего в ту же сторону легкого крейсера «Легуров». Рядом с крейсером, как приклеенная, держалась очень достоверная оптоэлектронная копия эсминца «Равга». Оба корабля и «Фантом» пока находились в зоне гравитационного ограничения и двигались почти параллельно ее границе, но все же постепенно к ней приближаясь. Прямо по их курсу, причем уже не так уж далеко, располагались 6 неподвижных точек, отмеченных как ракетные сборки «Сюрикен». Об этом оружии мятежников Аббас слышал, но на практике столкнулся с ним впервые. Чуть в стороне зеленым светилась небольшая отметка малого внутрисистемного разведчика проекта «Скаут». Очень редкая штука. Генерал совсем не был уверен, что во флоте Федерации сохранился хотя бы один экземпляр такого корабля. Сканеры Роя его, похоже, не видели, поэтому вел он себя достаточно уверенно и никуда особо не торопился, неспешно разгоняясь в ту же сторону, куда уходили легкий крейсер «Легуров» и трофейная «Барракуда». Ну, для скаута неспешно. Крейсер «Палут» для поддержания такого темпа разгона выжимал из своих двигателей все, на что они были способны. На первый взгляд, для преследуемых кораблей ситуация выглядела совершенно безнадежной. Эсминцы Роя приблизились к кораблю «Легуров» уже почти на дистанцию пуска торпед. У «Барракуда» еще была небольшая фора, но трофейный эсминец начал разгон позже крейсера, и сейчас дистанция между ними быстро сокращалась. Похоже, Марк Рич тоже понимал, что ситуация далеко не блестящая, и решил выложить на стол один из своих излюбленных козырей. На проекционном экране крейсер «Палут» внезапно распался на 7 отметок. При этом одна из них, настоящий корабль «Лигуров», продолжила стремительное отступление, а шесть новых зависли в пространстве, дожидаясь подхода эсминцев «Роя». Отметки имели серый цвет, означавший, что это оптоэлектронные призраки. Фантомы изображали ждущие в засаде сюрикены, и как только наиболее быстрые корабли «Роя» оказались в зоне их досягаемости, несуществующие ракетные сборки начали свою виртуальную атаку. Вычислители эсминцев и крейсеров «Роя», судя по всему, были очень хорошо знакомы с этим оружием. Во всяком случае, реакция последовала незамедлительно. Но успевший отделиться от разгонных блоков боеголовки сюрикенов, обрушился шквал огня. Эсминцы лихорадочно перестраивались, пытаясь выйти из-под удара, но сбить фантомы боеголовок оказалось не так уж просто. Впрочем, иногда это удавалось. Генерал потрясенно наблюдал за тем, как пораженные ракетами-перехватчиками призрачные боеголовки эффектно взрывались, придавая дополнительную достоверность разыгрываемому мятежниками спектаклю. Правда, длилась эта огненная феерия недолго. Дистанция сократилась, и сканеры «Роя» смогли распознать фантомную природу атаковавших их сюрикенов. Примерно четверть недобитых боеголовок продолжили полет к целям, уже не вызывая у кораблей «Роя» никакой реакции. Противник просто прекратил по ним стрелять, начисто их игнорируя. Добравшись до целей, боеголовки подернулись рябью и исчезли. Тем не менее, свою роль они сыграли. Эскадра противника потеряла часть набранной скорости и теперь была вынуждена вновь догонять ушедший в отрыв крейсер «Лигуров». «Генерал, а вы не задумывались, почему сепаратисты не боятся нам все это показывать?» Со смесью злобы и презрения в голосе спросил майор Краст. «Мы ведь сейчас наблюдаем за тактикой боевого применения их новейшего оружия. Вы все еще надеетесь, что Марк Рич отпустит нас после того, как мы все это увидели?» «Естественно, надеюсь», — невозмутимо ответил Аббас. «Мало того, теперь я в этом просто уверен». «Не поделитесь причинами такого оптимизма?» «Марк Рич, кто угодно, только не дурак. То, что мы видим, — сигналы руководству Федерации. Нам дают понять три вещи. Во-первых, что окраинные колонии нам не враги. И именно поэтому я не сомневаюсь, что нас отпустят. Кстати, один раз нам уже показали, что не рассматривают нас в качестве противника. Вы ведь в курсе, откуда взялся трофейный разведзонд, переданный штабом флота адмиралу Крайтону?» «Допустим», — нехотя кивнул майор. «Второе. С нами готовы делиться технологиями, пусть и в ограниченном объеме. Сепаратисты уже однажды доказали это делом, передав нашим разведчикам техническую документацию по противоорбитальным ракетам «Аркан» и другим изделиям военного назначения, а теперь еще и показывают, как все это можно применять с максимальной эффективностью. И, наконец, нам в корректной форме демонстрируют военную и технологическую мощь, чтобы мы 10 раз подумали, стоит ли нам вступать с окраиной в открытую военную конфронтацию. Ну а для того, чтобы все эти сигналы были приняты и правильно поняты нашим руководством, мы должны остаться в живых. А еще лучше вернуть нас адмиралу Крайтону вместе со всем оружием, техникой и артефактами «Роя», добытыми вашей группой». «Я вижу, генерал, вы все еще находитесь в плену иллюзий по поводу того, что с сепаратистами можно о чем-то договориться», — презрительно скривился безопасник. «Марк Рич, Анна Койц и другие мятежники — враги Федерации. Если они и оказывают нам какую-то помощь, то только для того, чтобы «Рой» понес как можно больше потерь, уничтожая наши планеты. Чем больше мы сожжем кораблей и наземной техники противника, и чем больше при этом погибнет наших солдат, тем лучше для мятежников. Они добьют «Рой» и заберут себе все, что останется от Федерации. Не забывайте, генерал, зараза, сделавшая «Рой» умнее и агрессивнее, пришла именно с бригады 3. Все наши проблемы исходят оттуда. А теперь вы своими необдуманными действиями еще и подарили врагу уникальный корабль. Наш корабль! Его захватили десантники Федерации, а вы позволили сепаратистам забрать его себе!» «Вы совсем с реальностью не дружите, майор», — удивленно покачал головой Аббас. «Оставим пока вопрос, откуда у окраинных колоний уникальные технологии. Сейчас это не столь важно. Главное в другом. Без них нам «Рой» не победить. Уверен, если бы сейчас у нас была возможность одним щелчком пальцев уничтожить колонии внешнего рукава вместе с их пока еще очень скромным флотом, вы бы это немедленно сделали. Не так ли?» «Даже не сомневайтесь!» — кивнул СБшник. «Сепаратизм необходимо уничтожить еще в зародыше! К сожалению, мы с этим опоздали, но еще можно все исправить!» «Ну да, и этим подписать нам всем смертный приговор с совсем небольшой отсрочкой исполнения!» Майор не ответил. Он перевел взгляд на главный экран, отображавший продолжавшееся сражение в космосе. Эсминцы Роя вновь почти догнали легкий крейсер Лигуров и эсминец Барракуда, которые как раз сейчас проходили сквозь строй из 6 сюрикенов. Настоящих, не призрачных, оставленных здесь транспортным кораблем 8-й форпост еще до прибытия на него десантных ботов генерала Аббаса. «Сейчас все решится», — негромко произнес капитан Банье. До этого командир роты десанта не вмешивался в спор генерала и безопасника, лишь молча принимая к сведению услышанное. «Не помогут мятежникам их ракетные сборки», — заявил майор Краст. «Их слишком мало». «Посмотрим», — спокойно и даже равнодушно ответил капитан. «Марк Рич, как я понял, умеет удивлять своих врагов». Будто услышав его слова, сюрикены пришли в движение. Они начали разгон навстречу стремительно приближающейся эскадре Роя, одновременно распадаясь на десятки ложных целей. Сканеры Роя почти сразу обнаружили угрозу, но сейчас они фиксировали почти полсотни неотличимых друг от друга ракетных сборок. И это еще до отделения боеголовок от разгонных блоков. Перед вычислителем, управлявшим действиями эскадры Роя, встал очень непростой выбор. Он мог вновь начать перестроение своих кораблей для отражения удара боеголовок сюрикенов, но это означало дать уйти преследуемым кораблям. Крейсер Лигуров и захваченный людьми эсминец уже почти набрали скорость, необходимую для ухода в гипер. Был и другой вариант — продолжить преследование, приняв за аксиому, что атакующие сюрикены — иллюзия, призванная заставить корабли Роя потерять скорость. «Рой не откажется от атаки», — негромко, но уверенно произнес капитан Банье. Ему никто не ответил, но и так уже было ясно, что командир роты прав. Рой выбрал продолжение преследования. Ситуация развивалась стремительно. Большая скорость, набранная эскадрой противника, в разы сократила подлетное время боеголовок сюрикенов, двигавшихся им навстречу. Корабли Роя ввели заградительный огонь, но его пришлось размазать на очень большое количество целей, что резко снижало его эффективность. Дистанция быстро сокращалась, и в какой-то момент сканеры противника смогли распознать ложные цели. Вот только даже после того, как фантомы ими были отфильтрованы, к кораблям Роя продолжили стремительно приближаться почти три десятка боеголовок. Для уничтожения 7 эсминцев и 2 легких крейсеров их было слишком мало, но просто проигнорировать такую угрозу враг уже не мог. «Эсминцы Роя выпустили торпеды!» В голосе майора Краста звучало неприкрытое злорадство. «Слишком рано!» Демонстрируя полную невозмутимость, прокомментировал происходящее Банье. «Это вынужденная мера. Сейчас эскадре Роя станет совсем не до продолжения преследования». Тот, кто назначил цели для боеголовок сюрикенов, хорошо понимал, что делает. Легкие крейсера Роя, несколько отставшие от вырвавшихся вперед эсминцев, были им полностью проигнорированы. Они, конечно, вели огонь подступающим кораблям Марка Рича, но шансов добиться попаданий с такой дистанции практически не имели. Наибольшую опасность представляли эсминцы с их торпедами, и именно по ним пришелся концентрированный удар, причем не по всем, а по 4 самым быстрым кораблям новейшей постройки. В итоге противнику пришлось выпустить торпеды с далеко не оптимальной дистанции, иначе они могли вообще лишиться такой возможности. Системы противоторпедной обороны новых эсминцев Роя оказались на высоте. К тому же по боеголовкам сюрикенов стреляли не только атакованные корабли. По ним вела огонь почти вся эскадра Роя. В итоге из 3 десятков боеголовок до целей добрались только 4. Ни один из эсминцев не был уничтожен, и только один получил серьезные повреждения. Тем не менее, своей цели атака сюрикенов достигла. 40 торпед, преждевременно выпущенных эсминцами Роя, не могли себе позволить совершать маневры уклонения. На это у них не хватило бы запаса энергии и ресурса предельно форсированных двигателей. Шансы добраться до целей они имели, лишь двигаясь практически по прямой. При этом они, естественно, стали легкими целями для систем противоторпедной обороны крейсера «Лигуров». «Корабли мятежников ушли в гипер», — доложил капитан Бонье, и в его подчеркнуто спокойном голосе Аббасу послышались едва заметные нотки удовлетворения. «Думаю, теперь и наш транспорт не станет здесь задерживаться. Нужную для прыжка скорость мы уже практически набрали». «Генерал, по вашей вине в руки сепаратистов попал уникальный эсминец Роя, по праву принадлежащей Федерации!» В голосе майора Краста звучала неприкрытая угроза. «Единственное, что может заставить меня считать это ошибкой, а не предательством, это захват вашими людьми транспортного корабля «Восьмой форпост» и доставка его в Солнечную систему или к эскадре адмирала Крайтона. У вас уже есть план этой операции?» «Он полностью готов, господин майор», — нейтрально ответил Аббас. «Со всеми деталями и подробностями». «И в чем же он заключается?» — насторожился майор, оказавшийся совершенно не готовым к такому ответу. «Я просто не стану этого делать», — пожал плечами генерал. На несколько секунд в кабине десантного бота повисла напряженная тишина, после чего майор Краст вновь обрел дар речи. «Я отстраняю вас от командования!» Глаза безопасника полыхнули злобой. «За предательство и помощь сепаратистам! Капитан Бонье, я приказываю вам арестовать генерала Аббаса!» «Такой приказ требует соответствующих полномочий, господин майор!» Чуть изменив позу, но не двигаясь с места, ответил командир роты. «Есть у меня необходимые полномочия, не сомневайтесь! Сейчас я вам их продемонстрирую!» Безопасник чуть подался вперед. «Вычислитель! Код Сокол Д-1!» Негромкий хлопок выстрела прервал майора Краста на полуслове. Над его переносицей образовалось аккуратное круглое отверстие, и тело офицера службы безопасности безвольно завалилось на бок. Когда Бонье успел достать кинетический пистолет, Аббас так и не заметил. «И что теперь?» — спустя пару секунд спросил генерал, мрачно глядя на тело безопасника. «Как жаль!» — с почти искренней грустью произнес капитан. «Господин майор героически погиб, пытаясь захватить в заложники одного из членов экипажа транспортного корабля «Восьмой форпост». Увы, именно так он понимал свой долг перед Федерацией. Прискорбно, но достойно уважения. Вот только сепаратист, к несчастью, оказался быстрее». «И как вы собираетесь придать этой версии достоверность?» — не скрывая сомнений, спросил генерал. «Труп майора СБ неожиданно образовался именно в кабине вашего командирского бота, а не где-то в коридорах транспортного корабля. А вот это уже зависит от вас, господин генерал. Надеюсь, Марк Рич не откажет вам в организации небольшого спектакля с прибытием сюда для переговоров одинокого офицера из экипажа транспорта. Ну, и с небольшой суетой в виде быстро бегающих и очень злых мятежников в боевых скафандрах, которые нарисуются в ангаре сразу после получения известия о неспровоцированном нападении на их парламентера». «Неплохо, капитан, очень неплохо», — кинул Аббас, покосившись на забрызганную красным переборку. «Вот только делать это все придется очень быстро. Организуйте мне канал связи с командиром нашего транспортника. Нужно успеть сообщить ему о проблеме, пока корабль не ушел в прыжок. Иначе потом связаться с Марком Ричем будет уже сложно. А такие решения, кроме него, принимать никто не станет». Легкий крейсер «Тага Гарха» и трофейный эсминец «Барракуда» синхронно ушли в прыжок, оставив ни с чем преследовавшую их эскадру «Роя». А вот малый транспорт «Восьмой форпост» и прикрывавший его эсминец «Равга» немного задержались. От кораблей противника они находились далеко и к тому же были готовы в любой момент совершить гиперпереход, так что небольшую задержку майор Мин вполне мог себе позволить. Впрочем, причина промедления выяснилась очень быстро. Как оказалось, у нас возникла неожиданная проблема, вызванная моим собственным просчетом. Мне следовало учесть, что рядом с Аббасом может оказаться человек, наделенный большими полномочиями, и при этом готовый идти на любой риск ради шанса выслужиться перед президентом Рудковски. Я понадеялся на то, что неплохо понимаю мотивы генерала Аббаса. Этот расчетливый и хитрый жучило ни за что не стал бы пытаться захватить транспортный корабль. Шансов на успех в таком мероприятии у его людей практически не было. Бойцы майора Мина не уступали десантникам Федерации в подготовке и опыте, а по качеству оружия и защитного снаряжения имели перед ними ощутимые преимущества. Дураком я Аббаса не считал, а значит, по совокупности того, что он увидел в системе Корнео, генерал просто обязан был предположить, что попытка захвата корабля обречена на провал. Выполнить наши договоренности ему было гораздо выгоднее, чем пытаться их нарушить, ввязавшись в авантюру, имеющую крайне низкие шансы на успех. Собственно, в отношении Аббаса я и не ошибся. Вот только проблема все равно возникла. К счастью, решаемая относительно просто. Спектакль для людей Аббаса десантники майора Мина разыграли достаточно качественно. Главную роль в нем Мин доверил капитану Шатаеву, командиру танковой роты колониальной армии «Гранада-4», присоединившемуся к нам вместе со своим подразделением после уничтожения анклава Рои на этой планете. Ну и после смещения генералом Малютиным Теодора Бакассы, назначенного на должность мэра федеральными властями перед самым их бегством из системы «Гранады». В ангар, где находились десантные боты федеральной армии, Шатаев прибыл один, без боевого скафандра, одетый лишь в полевую форму колониальной армии «Гранада-4» с капитанскими знаками различия. Правда, к офицерской форме прилагалось личное оружие – кинетический пистолет в кобуре. Вполне стандартный, но по совершенно случайному совпадению той же модели, что и у капитана Бонье. В командирский бот парламентер поднялся по главной аппарели десантного отделения. На входе его встретил лично командир роты и проводил до командного пункта мимо скучающих на своих местах десантников Федерации и закрепленной в стеновых нишах боевой техники. Минут через 10 после того, как за капитанами Бонье и Шатаевым закрылась герметичная дверь помещения штаба, произошло событие, заставившее бойцов генерала Аббаса изрядно напрячься. Аппарель, закрытая после прибытия парламентера, вновь опустилась, и за ней обнаружился внушительный отряд бойцов колониальной армии «Гранада-4», в бронескафандрах и при двух легких боевых роботах. «Всем оставаться на местах!» Выскочивших и схватившихся за оружие десантников остановила прозвучавшая в наушниках шлемов команда капитана Бонье. Уверенный голос командира удержал бойцов федеральной армии от необдуманных действий, но на вооруженный отряд, выстроившийся рядом с аппарелью, десантники продолжали смотреть с большим недоверием. Дверь командного пункта открылась, и в десантный отсек вышли три офицера. Генерал Аббас, капитан Бонье и парламентер. От взглядов наиболее внимательных бойцов не ускользнуло, что кобура на поясе представителя сепаратистов расстегнута. Под частично откинутым клапаном легко угадывалась хорошо узнаваемая рукоять кинетического пистолета «Скиф», а на светлой форме капитана Шатаева были отчетливо видны несколько небольших красно-бурых пятнышек. «Произошел крайне неприятный инцидент». На этот раз в наушниках шлемов десантников зазвучал голос генерала Аббаса. «Нападение на парламентера недопустимо. Однако, к сожалению, это произошло. Парламентер не пострадал, но переговоры пришлось прервать, и за капитаном Шатаевым прибыл отряд колониальной армии «Гранада-4». Ситуация полностью под контролем. Всем вернуться на свои места». Десантники неохотно разошлись в стороны, пропуская генерала и двух капитанов к аппарели. «Где майор Краст?» Из-за спин десантников появились два офицера службы безопасности, пытаясь встать на пути Аббаса и его спутников. В руке капитана Бонье мгновенно появился кинетический пистолет, и два негромких выстрела в потолок заставили безопасников отшатнуться. Десантники правильно поняли своего командира, и офицеры СБ были мгновенно, но достаточно аккуратно оттеснены и прижаты к стенам. Ступив на аппарель, капитан Шатаев обернулся к генералу и достаточно громко произнес: «Мне очень жаль, господин генерал, что наша первая встреча закончилась гибелью одного из офицеров Федерации, но я надеюсь, этот прискорбный инцидент не повлияет на достигнутые нами договоренности». «Да, капитан», — чуть помедлив кивнул Аббас, тщательно изображая на лице внутреннюю борьбу. «Можете передать своему руководству, что наше соглашение остается в силе». Установить связь с эскадрой адмирала Крайтона оказалось довольно просто. Покидая систему Корнео, он оставил во внешнем поясе астероидов два корабля-разведчика. Видимо, адмирал хотел проконтролировать исполнение своего приказа о взрыве последней верфи Роя, чтобы иметь достоверные сведения для доклада в штабе флота, да и появление в системе наших кораблей сканеры его эскадры наверняка зафиксировали, так что причин для продолжения наблюдения за происходящим у Крайтона имелось более чем достаточно. Сканеры скаута и эфрита видели, где скрываются разведчики Федерации, но я приказал пока никак на них не реагировать. Дождавшись доклада майора Мина об успешном завершении миссии капитана Шатаева, я отдал приказ эсминцу Равга и транспорту 8-й форпост покинуть систему. Рой преследовать их не пытался, прекрасно понимая, что оба корабля в любой момент могут уйти в гипер. В итоге из нашего отряда в системе Корнео остались только эфрит и скаут. Раздражать Аббаса и Крайтона наличием в моем отряде бывшего корабля Федерации мне не хотелось, поэтому эфрит все это время прятался под маскировочными полями, и никто чужой о его присутствии не знал. Сигнал кораблям-разведчикам, оставленным Крайтоном в системе Корнео, отправил один из выпущенных скаутом зондов. В переданном им информационном пакете сообщалось, что мой отряд эвакуировал с верфи Роя роту федерального десанта во главе с генералом Аббасом, и что мы готовы передать адмиралу его людей вместе со всем их оружием и боевой техникой. Там же было указано место встречи, в качестве которого я выбрал необитаемую и очень бедную ресурсами звездную систему в 4 стандартных гиперпереходах от системы Леганды. Экипажи кораблей-разведчиков несколько минут переваривали полученную информацию, после чего отправили короткий ответ, просто подтвердив, что пакет принят. Почти сразу после этого один из разведчиков разогнался и ушел в прыжок. Мы тоже не стали задерживаться в системе Корнео. Скаут вернулся на борт Ифрита, и мы отправились догонять наши корабли. В небольшую планетную систему очень старой звезды, добравшейся в своей эволюции до стадии белого карлика, мы прибыли заранее. Система состояла всего из пары насквозь промерзших планет и жиденького пояса астероидов. Около крошечного спутника первой планеты транспортник выпустил из ангара десантные боты генерала Аббаса и, не дожидаясь развития событий, быстро покинул систему. Корабль Амита Кулкарни за ним не последовал. Я собирался убедиться в том, что за десантниками Федерации действительно прилетят корабли адмирала Крайтона. Поэтому Ифрит спрятался в поясе астероидов, а скаут со мной на борту остался недалеко от зависших в пустоте десантных ботов. Адмирал Крайтон не заставил себя долго ждать. Сначала из прыжка вышла пара кораблей-разведчиков. Один из них выпустил тот самый разведзонд, который я передал властям Федерации. Оценив обстановку в системе, они передали сигнал по дальней гиперсвязи, и у границы пояса астероидов начали выходить из-под пространства основные силы эскадры. Маскировочное поле скаута работало на 20% мощности, так что никаких проблем с тем, чтобы нас обнаружить, у кораблей Федерации не возникло. Я почти не сомневался, что адмирал Крайтон примет мое приглашение и явится в предложенное ему место встречи. Но вот того, что он прибудет сюда практически всей эскадры, я не ожидал. Чего он этим хотел добиться? Надеялся, что я приведу в известную ему точку весь свой отряд, и он сможет прихлопнуть нас одним ударом? Очень сомнительно. Скорее, адмирал просто не знал, каких сюрпризов можно от нас ждать, и решил перестраховаться. «Тяжелый крейсер капитан Уильям Кидд ведет интенсивный обмен данными по ближней гиперсвязи с десантными ботами генерала Аббаса», — доложил призрак. «Ладно, пусть пообщаются. Думаю, Крайтону и Аббасу есть что сказать друг другу». Мне было очень интересно, как адмирал отреагирует на присутствие скаута в системе. Но пока Крайтон не реагировал никак. Нас просто игнорировали. Минут через 10 десантные боты включили двигатели и двинулись в сторону вышедших им навстречу 3 корветов и малого войскового транспорта. «Ну нет, значит нет», — пожал я плечами. «Включай маскировочное поле на максимум и возвращайся на борт Ифрита. Дальше ждать я смысла не вижу». «Выполняю». Скаут исчез со сканеров кораблей Федерации, и почти сразу призрак доложил о входящем вызове. С экрана на меня смотрел командующий эскадрой. Этот еще сравнительно молодой представитель федеральной военной элиты явно не испытывал большого восторга от необходимости общаться с человеком, которого его начальство считает смертельным врагом. Тем не менее, на связь он вышел. «Адмирал Крайтон», — представился офицер. «А вы, я полагаю, Марк Рич?» «Вы не ошиблись, господин адмирал». Я неторопливо кивнул, глядя в глаза собеседнику. «Чем обязан?» «Вы ведь не зря ждали здесь нашего появления. Значит, хотели поговорить. Я вас слушаю». «Это не так работает, господин адмирал. Ждал я вас только, чтобы убедиться, чтобы люди генерала Аббаса в безопасности. Не мог же я их бросить в необитаемой звездной системе в десантных ботах, не оснащенных прыжковыми гипердвигателями. Все, что я хотел вам сказать, я уже сказал своим фактом возвращения вам вашего подразделения и генерала, которому у меня, как у гражданина бригады 3, есть очень много неприятных вопросов. Думаю, вы сами все понимаете». «Ну, допустим», — усмехнулся Крайтон. «Благодарить не стану. Вы ведь все-таки мятежник и враг Федерации. Но, скажем так, я запомню ваш поступок». «На большее я и не рассчитывал. Господин адмирал, если на этом все, то, пожалуй, нам пора прощаться. У меня очень мало времени». «Один вопрос, господин Рич. Среди людей генерала Аббаса есть погибший. Это майор службы безопасности Федерации имевший, несмотря на относительно невысокое звание, очень серьезные полномочия. Мне уже изложили причину его гибели, но я бы хотел услышать вашу версию произошедшего. Поверьте, внести ясность в этот вопрос и в ваших интересах. Майор Краст напал на офицера колониальной армии «Гранада-4», направленного к людям генерала Аббаса для проведения переговоров о порядке их возвращения на корабли вашей эскадры. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Полагаю, майор хотел взять парламентера в заложники. Думаю, он не верил моему обещанию вернуть вам всю десантную роту вместе с оружием и техникой без всяких предварительных условий и собирался получить таким образом дополнительную гарантию его исполнения. При этом генерала Аббаса и командира десантной роты майор в своем плане в известность не поставил. Видимо, не был уверен, что они одобрят такие действия и собирался сделать все сам. Храбрый поступок, но глупый. И результат тоже вполне ожидаемый. Вы ведь понимаете, что командир транспортного корабля 8-й форпост не отправил бы на такие переговоры плохо подготовленного офицера. «Значит, вы утверждаете, что майора Краста застрелил ваш человек?» — прямо спросил Крайтон. «Да, господин адмирал. И как командир отряда кораблей, в который входит малый транспорт 8-й форпост, я несу всю полноту ответственности за действия моего офицера. Мне жаль, что погиб ваш подчиненный, но на месте нашего парламентера я поступил бы точно так же». «Я вас услышал», — чуть помолчав, ответил Крайтон. «И, к слову, майор службы безопасности Краст никогда не был моим подчиненным. У него хватало полномочий, чтобы при необходимости отстранить меня от командования. Впрочем, это к делу не относится. Вы ведь куда-то спешили? Что ж, не смею вас больше задерживать».